Друзья, я прочитаю книгу «Деяния святых апостолов», последняя глава. Сначала расскажу предысторию того текста, который я буду читать. Апостол Павел оказался узником. Будучи арестован в Риме, он затем был этапирован. Будучи арестован в Иерусалиме, он затем был этапирован в Рим. Когда апостол Павел прибыл уже в Рим после длительного путешествия, я, друзья, понимаю, что он унывал очень. Потому что написано: «Тамошние братья, когда услышали, что прибыл Павел, в числе прочих узников, вышли ему навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Когда Павел увидел братьев, он возблагодарил Бога и ободрился». А затем, друзья, апостола Павла поселили в гостиницу. Хотя он был узник, но жил в гостинице. С ним был воин, который его охранял. И вот люди решили к нему в гостиницу прийти, чтобы с ним побеседовать. Под словом «братья» не имеется в виду, что это были члены церкви, христиане. Я понимаю, что это были евреи. И вот они решили побеседовать с апостолом Павлом и пришли к нему в гостиницу. Теперь я буду читать. 21 стих последней главы «Деяния святых апостолов». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не возвестил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначившему ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили до этого места. Братья и сестры, я хочу сразу сконцентрировать наше мышление на теме. Они Павлу сказали: «Желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь». Друзья, вот это тема наших рассуждений. Как ты мыслишь? И продолжили: «Ибо об этом учении везде спорят». Друзья, в христианстве есть спорные мнения. Например, есть спорное мнение по вопросу кальвинизма. Есть спорное мнение по практическим вопросам. Например, по вопросу иммиграции. Уехать в Америку жить – это хорошо или плохо? Одни считают, что это хорошо, другие считают, что это плохо. Большинство считает, что плохо, но все равно мнение остается спорным. По вопросу регистрации церкви тоже мнение спорное. Стоит ли церковь регистрировать или не стоит регистрировать? Спорное мнение есть по вопросу, должна ли женщина покрывать свою голову или не должна. Разрешено ли христианам носить сережки, цепочки или, скажем, обручальные кольца? Друзья, спорных мнений много. Как ты мыслишь? Друзья, я не имею намерения говорить, стоит ли регистрировать церковь или не стоит, или стоит ли уехать в Америку или не стоит. Это не мой вопрос сейчас. Это не мой вопрос. Мой вопрос, друзья, чтобы мы сегодня порассуждали, как мы мыслим. От чего зависит наше мышление? Как наше мышление влияет на нашу христианскую жизнь? Я сначала вам расскажу одну историю. Эту историю мне рассказал один брат. Это произошло в Сибири, в одном сибирском городе. Событие заключается в следующем. Жили два человека. Одного звали Иван Степанович, а другого звали Иван Иванович. Два Ивана. Они были очень сильно не похожи друг на друга. Иван Степанович был человек весельчак и балагур. Он часто шутил, и говорили: там, где Иван Степанович, там все смеются. Иван Иванович был противоположностью Ивана Степановича. Он был человек сдержанный, рассудительный, степенный. Они оба были неверующие. Случилось так, что они уверовали в одно и то же время, покаялись, приняли крещение, стали членами церкви, и что-то и у них осталось от прошлой жизни. Иван Степанович, являясь членом церкви, оставался таким же веселым человеком. Его любила молодежь. Любили, что он может улыбнуться иногда и пошутить. Иван Иванович был также человек степенный. Он был уважаемый проповедник в церкви. И считалось, что если у кого-нибудь есть проблема, нужно пойти к Ивану Ивановичу посоветоваться. Он даст хороший совет. У них оказалась похожая судьба. Они оба попали в больницу в тяжелом состоянии. Иван Степанович был путевым обходчиком на железнодорожной станции и попал под поезд. Ему отрезало обе ноги. У него началась гангрена, и он лежал в больнице с тяжелым состоянием здоровья. Иван Иванович попал в больницу, у него обнаружили рак желудка. И молодежь посещали их. Все знали, что они долго жить не будут, что они скоро умрут. Группа молодежи по местной церкви посещали их в больнице. Мне эту историю рассказал руководитель этой группы молодежи. Он говорит: мы не понимали, что происходит. Приходили к Ивану Степановичу. Если он был в сознании, улыбался, пытался пошутить. Когда впадал в беспамятство, слезы текут, молится. Без памяти молится. Иван Иванович пытался нам дать какие-то советы, наставления на будущую жизнь. Все было степенно и разумно. Однажды, когда мы посещали Ивана Ивановича, он впал в беспамятство и ругался матом. Брат говорит: я не понимал, что происходит. Какая противоположность? Как это может быть? Когда он повзрослел, друзья, потом он стал служителем церкви, этот брат, пресвитером этой церкви. И потом он рассказывал эту историю, и он говорит: я понимаю, что человеку Бог дал разум. Разум контролирует наше мышление и контролирует, что мы говорим. Есть некоторые люди, которые говорят: я все, что думаю, то и говорю, я человек прямой. Я, друзья, думаю, человек, который все, что думает, то и говорит, это человек глупый. Нельзя говорить все то, что мы думаем. Нет, я не хочу сказать, что надо говорить не то, что мы думаем, или обратное то, чему мы думаем. Мы будем лицемеры. Но нельзя говорить все то, что мы думаем. У нас не будет друзей, мы будем одиноки. Это человек глупый. Но бывает, когда разум – это сторож наших мыслей, или это фильтр нашего мышления. Но бывает, когда этот сторож засыпает. И тогда все, что внутри у человека, выплескивается наружу. Как это было в случае с этими двумя Иванами. Друзья, я практическую сторону для нас. Да, бывает, когда сторож спит. Если мое сердце наполнено какой-нибудь грязью, эта грязь может выплеснуться. В книге Притчей написано: каковы мысли в душе человека, таков и он. Нашу сущность и наше христианство определяет даже не наше поведение, а наше мышление. Просто мы наше мышление не знаем друг у друга. Это то, как я вчера говорил, что мы друг о друге можем думать одно, а на самом деле мы можем быть другими. Братья и сестры, я один пример вам расскажу, более практический. Вот, не так давно это происходило. Один брат-христианин учился в техникуме. Он жил в общежитии, и с ним жили два неверующих человека. Случилось так, что он по ночам начал разговаривать. Я не знаю, от чего это зависит. По ночам начал разговаривать. И когда он просыпался, его товарищи рассказывали, что он говорил ночью. Однажды товарищ рассказывает: ты сегодня ночью, говорят, такое нес. Ну, несусветицу какую-то нес. Он говорит: мне даже стало стыдно, что я это мог говорить во сне. Но он начал переживать. Почему я такое мог говорить во сне? Братья и сестры, это багаж нашего сердца. Фильтр отказывает, и мы можем что-нибудь выплеснуть. Иногда фильтр отказывается, когда происходит какой-то конфликт, когда мы перестаем управлять собой, и все, что копилось у нас внутри, мы сознательно выплеснем, а потом жалеем. Но я бы сейчас не хотел говорить, друзья, чтобы мы умело сдерживали, что нам говорить и что не говорить, а как мы мыслим. Это очень много значит, как мы мыслим. От чего зависит наше мышление. Братья и сестры, я отметил несколько положений, от чего зависит наше мышление. Вот я последовательно на это хочу обратить наше внимание. Я прочитаю книгу «Бытие», 12 глава. Это история из жизни Авраама. Читаю 10 стих и ниже. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасна видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Братья и сестры, хочу у вас спросить, вам Авраам здесь нравится или нет? Авраам известный человек в Библии и любимый Богом человек. Библия его называет друг Божий. Авраам назван отцом верующих. Что мне нравится, друзья, что Библия о каждом человеке говорит так, как оно есть. В этом случае мне, например, Авраам не нравится. Почему не нравится? Сам принцип, посмотрите, чтобы мне хорошо было ради тебя. Это принцип неправильный. Как вы думаете, мы должны больше заботиться, чтобы мне было хорошо или моему ближнему? Наверное, чтобы моему ближнему. Если я буду заботиться, чтобы мне было хорошо, пусть моей жене будет плохо, но чтобы мне было хорошо, это будет неправильно. Мы будем искать себе удобства, но не будем искать удобства нашим ближним. Друзья, Авраам говорит, чтобы мне было хорошо. Это был принцип неправильный. Скажи, что ты моя сестра. Братья и сестры, то, что Сара его сестра, это правда было или неправда? Это была полуправда, потому что она была не только сестра, она была еще и жена. Скажите, а что ближе, жена или сестра? Конечно, жена. Скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо. Друзья, это была ошибка Авраама, но это была ошибка, она был индикатор его мышления. Он шел к Египту и переживал, как же теперь быть. Кстати, хочу отметить, друзья, когда христианин приближается к миру, он начинает думать по-другому. Я много знаю случаев, когда дистанцию между миром и нами мы сокращаем, тогда мы начинаем превратно мыслить. И мы удивляемся, тот ли это человек, которого я знал 2 года назад. Не все рассчитал Авраам. Увидели Сару вельможи фараоновы, она была женщина красивая, похвалили ее фараону, и фараон взял Сару во дворец. Не надо объяснять, для чего он взял Сару. Но что меня удивляет, друзья? Вот я читаю дальше. «И взята была она в дом фараонов, и Аврааму хорошо было ради нее». Братья и сестры, я представить не могу, если бы у меня забрали мою жену. Разве что-то страшнее можно придумать. Но я удивляюсь, Аврааму хорошо было ради нее. И пояснение. «И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». Братья и сестры, вот что сейчас занимает сердце Авраама. Он позаботился, чтобы ему было хорошо, у него забрали Сару, и ему было хорошо. Братья и сестры, хочу, чтобы мы с вами сделали правильный вывод, чтобы ничего мирского не проникало в нашу жизнь, чтобы нам дистанцию по отношению к миру всегда сохранять Богом определенную, ни направо, ни налево не уклоняйся. Когда Авраам приближался к Египту, друзья, в моем повествовании Египет – это мир. И когда мы приближаемся к Египту, к этому миру, друзья, наше мышление становится превратным. Я приведу один пример из жизни. Не очень давно я посетил одну семью. Посетил так, чтобы вот узнать, как живут, пообщаться, может, какие вопросы, какие проблемы. Это были молодые муж и жена, у них было двое детей, им было лет по 27. Мы пообщались хорошо, почитали Библию, помолились, потом накрыли они стол, и мы сидели, пили чай, дело было вечером. И вот за столом он мне говорит: «Ну, ты слышал, что я в Америку еду?» «Нет, говорю, не слышал». Я очень сильно удивился. Он мне говорит: «Да ты не переживай, я не на совсем. Я только в гости. Я хочу поработать. Заработать денег, приеду, куплю дом». Спрашиваю: «И как долго ты хочешь побыть в Америке?» Он говорит: «Год. Год поживу, поработаю. Денег надо заработать». Я ему говорю: «Слушай, это ты затеял плохое дело. Тебе надо поменять свои мысли». «Почему?» «Потому что, говорю, прожить год в Америке, это на вас плохо отразится. Даже в вопросах целомудрия тебе будет тяжело. Ты будешь в Америке один, а жена твоя будет в России. И ей тоже будет, может быть, проблемы с целомудрием». «Да ну что ты про нас так думаешь? Мы люди устойчивые. Мы друг без друга можем год прожить легко». «Ну хорошо», говорю. «Тогда у меня еще один вопрос. Когда ты будешь в посольстве, тебе дадут анкету. В этой анкете много вопросов. И там есть один вопрос такой: имеете ли вы намерение работать в США? По закону Соединенных Штатов, по гостевой визе работать в Америке нельзя. И там, говорю, стоит два квадратика. Один квадратик, под ним написано «да», а другой квадратик написано «нет». И ты один квадратик должен закрасить. Спрашиваю: «Какой квадратик будешь закрашивать?» Он молчит. Я снова спрашиваю: «Какой квадратик будешь закрашивать?» Он говорит: «Ну мне где-то жить надо». «Да, конечно, тебе где-то жить надо. Но какой квадратик будешь закрашивать?» Он молчит. Потом говорит: «Ну ты мне денег на дом дашь?» Я говорю: «Не дам». «Какой квадратик будешь закрашивать?» «Не скажу». Братья и сестры, ну я не знаю, какой квадратик он закрасил, но его не пустили в Америку. Ему отказали в визе. Но я, знаете, о чем? Вот это дистанция по отношению к миру. Мне в чем-то надо жить, мне нужны деньги. И поэтому я закрашу тот квадратик, какой надо закрасить, чтобы у меня деньги были. Вот как люди мыслят сегодня. Не так, как Бог определяет, чтобы мы правильно поступали, а как оно для меня нужно. Я скажу, друзья, да, это дистанция. Это дистанция. Неправильно, дистанция. Я библейский пример приведу. Лот в Содоме. Посмотрите, как мыслит Лот. Авраам говорит: «Если ты пойдешь направо, я налево. Если ты налево, я направо». Кстати, я не хочу, чтобы вы думали, что я про иммиграцию и про Америку. Нет, вопрос не этот. Я о нашем мышлении. Лот посмотрел и видит: красивая земля, трава, пастбище, река течет. Я пойду сюда. Братья и сестры, видел ли Лот содомские и гоморские города? Видел. Но он решил, что я буду здесь, здесь хорошо для скота. И написано: «И раскинул шатры свои даже до Содома». Прошло время, Лот поселился в Содоме. У него теперь не было шатров, шатры ему теперь не нужны. У него дом и неплохой, с дверями крепкими, которые жители содомские не могли выломать, когда к Лоту пришли путники. Братья и сестры, когда хотели выломать дверь, Лот выходит и говорит: «Братья мои, Зачем вы так поступаете? Вот у меня две дочери, я вам своих дочерей дам, но Гасем их не трожьте. Братья и сестры, вам нравится Лот или нет? Кстати скажу, некоторые проповедники восхищаются мужеством и жертвенностью Лота. Я не восхищаюсь. Посмотрите, Лот жителей Содомских называет «братья мои». Я бы сказал, какие они тебе братья, Лот, дорогой, ты в Содоме живешь, какие они тебе братья, они домогаются твоих путников с определенными плохими целями. Братья мои, я вам дочерей отдам, они еще с мужем не были, возьмите и делайте с ним, что хотите. Вот как мыслит Лот. Нельзя так мыслить, друзья, это не жертвенность и не мужество, так мыслить нельзя. У нас в Абхазии был такой случай, жила одна семья. У них было 7 детей, они и сейчас там живут, 7 детей. Из них 6 дочерей. Возраст дочерей от 25 лет и ниже. Во время войны в этот дом пришли вооруженные солдаты. Ночью пришли, в 12 часов ночи, чтобы забрать дочерей. Они пришли с автоматами и начали выламывать двери. Когда они выломали дверь, заходят, вся семья стоит на коленях и молятся. Они постояли, посмотрели и ушли, и ничего не сделали. И вы знаете, друзья, закончилась война, и после войны было много преступлений в этой стране и сейчас. И эта семья продолжает жить в Абхазии, молятся и уповают на живого и вечного Бога. Но отец не сказал, чтобы нам было хорошо, возьмите двоих из моих дочерей. Отец так не сказал. Они стояли на коленях и молились. И Бог Всевышний заступился. Так же, как заступился за путников в доме Лота. Кстати, он и сам был там. Братья и сестры. Это мышление. Сокращение дистанции по отношению к миру, оно может обеспечить нам жизнь в Содоме, и жители Содомские для нас братьями станут. Так жить нельзя. Так жить нельзя. И так мыслить нельзя. Потому что наши мысли, они на каком-то этапе воплощаются в нашу жизнь. Братья и сестры, что еще влияет на наше мышление? Это круг наших друзей. Есть такая пословица русская. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В Библии написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Очень хорошо иметь хороших друзей. Если у меня есть хорошие друзья, то друзья помогут мне правильное мышление иметь. Если у меня будут плохие друзья, то если я сегодня здравый человек, я завтра стану нездравым человеком. Кто наши друзья? Я приведу библейский пример. Был такой царь, звали его Раваам. У Раваама отец был Соломон. Мудрейший на всей планете человек. Кажется, у Раваама тоже мышление должно быть хорошее. Но известно, если родители поют, дети хорошо поют. Если родители люди умные, обычно дети тоже получают наследство от родителей, способность правильно логически мыслить. Братья и сестры, приходят люди к Раваму и говорят, «Облегчи иго, который возложил на нас твой отец». Раваам посоветовался с людьми. Он хорошо сделал, что решил посоветоваться. Наверное, это была его мудрость. Он позвал старых людей и спрашивает, как мне поступить? Старые люди говорят, если ты будешь с людьми говорить ласково, то ты им угодишь, и они будут рабами твоими навеки, добровольно. Он позвал своих ровесников, позвал друзей и спрашивает, как мне поступить? Вот жители просят, чтобы я облегчил иго, который мой отец возложил. А друзья ему говорят, а ты им скажи, мой мизинец толще чресла моего отца. Чресла – это бедра. Мой мизинец толще чресла моего отца. Братья и сестры, люди приходят, Раваам им говорит, мой мизинец толще чресла моего отца. Поэтому иго, которое отец на вас возложил, я увеличу. Мой отец вас бичами наказывал, я вас скорпионами буду наказывать. По шатрам Израиль, кто-то крикнул, и народ разбежался. Друзья, это была причина раздела в большом сильном государстве. От Раваама отделилась большая часть, с ним осталась меньшая часть. Но я не о том, как государство делится. Я о мышлении человека. Друзья, сегодня многие дети мыслят примерно так. Мой мизинец толще, чем чресла моего отца. Но это выглядит так примерно, что наш отец ничего не понимает, он жил не в это время, он человек устаревший, у его мышления устаревшее, поэтому так, как отец мыслит, сейчас поступать нельзя. Вот так сегодня мыслит молодежь. И друг другу помогают мыслить примерно так. Я приведу еще один пример, как друзья влияют плохо на мышление, а потом и поступки человека. Был такой человек, звали его Амнон. Он тоже был сын царя. Только отцом Амнона был Давид. Случилась беда. Амнон полюбил девушку. Кто-то скажет, ну полюбил девушку, это еще не беда. Беда была в том, что эта девушка была его родная сестра. Родная по отцу, не родная по матери. Амнон от этой любви страдал. У Амнона был друг, его звали Ионадав. Библия за Ионадава говорит, он был человек весьма хитрый. Очень плохо иметь хитрого друга. Ионадав был человек весьма хитрый. Он встречает Амнона и говорит, что это ты, сын царев, с каждым днем худеешь? Сестру Фамарь я полюбил. Фамарь полюбил. Это не беда. Вот так сделай, и все будет хорошо. Братья и сестры, совет Ионадава оказался коварный. Амнон поступил так, как сделал Ионадав, и попал в большую беду, в результате которой погиб сам, а потом погиб Авессалом, Фамарь была обесчещена, и было много слез и много скорбей у родственников и у родителей. Вот, пожалуйста, друзья. Я не хочу приводить только плохие примеры, друзья. Я приведу примеры хорошие. Еще один сын царя, его звали Иоаннафан. Отец у Иоаннафана был плохой человек. Сначала он был человек хороший, а потом был плохой человек. Он преследовал Давида и хотел его убить. Еще на Саула, отца Иоаннафана, нападал злой дух. И Саул бесновался, часто бесновался в своем доме. Братья и сестры, Иоаннафан дружил с Давидом. Скажите, Давид хороший был человек? Хороший человек. Иоаннафан хороший был человек? Хороший был человек. Братья и сестры, вот была хорошая дружба. И эти два друга помогали друг другу занимать правильную позицию. Они поддерживали друг друга, когда им было трудно. Есть в Писании такая фраза, когда Давиду было особенно трудно, он находился в лесу, то к нему пришел друг его Иоаннафан, и написано, укрепил его упованием на Бога. Как хорошо иметь друзей, которые укрепляют нас упованием на Бога. Когда нам бывает трудно, когда мы бываем разочарованы, сомнения посещают, вера рушится. Подойдет хороший друг и укрепит меня упованием на Бога. И мы вместе с ним помолимся, и снова будем улыбаться, и снова жизнь кипит, и мы снова трудимся и помогаем друг другу следовать по пути, на который нас поставил Господь. В книге Екклесиаст написано, «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Третье, что влияет на наше мышление, это семья. Бог создал семью. Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. Если у меня есть жена, это очень хорошо. У кого-то есть муж, это тоже хорошо. У кого-то нет мужа или нет жены, есть дети. Друзья, в семье формируется христианский характер. Если в семье здоровый климат, то формируется хороший характер у наших детей. Если в семье отец собирает детей и жену вместе, скажем, вечером и читает Библию, а потом мы все вместе молимся, друзья, вот здесь будет формироваться наш христианский характер. Один брат стихотворение написал, я не буду его все рассказывать, а только первые 4 строчки. Вспоминаю, как часто маленьких собирал на молитву отец головастых, в потертых валенках, как замерзших в поле овец. Друзья, я вспоминаю мое детство. Вспоминаю, как отец собирал нас на молитву, как он читал историю про Давида и Анафана. Это были хорошие, добрые, задушевные беседы. Мы любили их. Братья и сестры, не всегда в семье бывает хорошо. Бывает, что супруги отрицательно влияют друг на друга. Я приведу некоторые библейские примеры. Адам и Ева. Бог Адаму сказал: «Не ешь с этого дерева плоды». Ева подходит и говорит: «Можно есть. Я уже ела». И Адам подает, и Адам ест. Братья и сестры, вот, пожалуйста, влияние. Это недоброе влияние. Кстати, я хочу сказать вот слово для сестер. Обычно женщина на мужчину влияет сильнее, чем мужчина на женщину. В смысле, имеет способность влиять. Но духовно женщина обычно слабее. Библия говорит, что женщина – это не мощнейший сосуд. Я понимаю, это не в смысле даже физического состояния, но и в смысле духовного состояния. Почему дьявол начал говорить с женой, но не с мужем? Я думаю, если бы дьявол начал говорить с мужем, скорее всего, он понес бы неудачу, потерпел. Он начал говорить сначала с женой, а жена с мужем поговорила, и получилось хорошо. Хорошо, в кавычках, получилось хорошо. Она добилась успеха. Братья и сестры, мы должны быть осторожными, чтобы друг на друга оказывать только доброе влияние. Один мужчина пришел домой печальный. Жена у него спрашивает: «А чего это ты сегодня печальный?» А он говорит: «Мардохей, иудеянин, мне не поклоняется». Не поклоняется? Так это можно исправить. Вот так поступи, вот так вот. И дерево можно приготовить заранее, наперед. И будет все хорошо. Приготовила ман дерево. Проходит несколько дней, приходит опять печальный. «А что это ты сегодня печальный?» «Да вот я сегодня целый день коня по городу водил, а на коне Мардохей сидел». «Плохи твои дела, не одолеешь ты Мардохея». Братья и сестры, я читаю про эту женщину, я удивляюсь, насколько она коварная и хитрая, и как она плохо влияла на своего мужа. Повесили Амана, мужа этой женщины, на дереве, которое он приготовил для Мардохея. Вот был какой результат. Братья и сестры, можно приводить многие примеры, еще библейские, за Иезавель или еще за кого-нибудь. И я скажу, что да, так бывает, когда в семье нездоровый климат, и супруги могут друг на друга влиять отрицательно. Совсем не обязательно, чтобы плохое влияние оказывала жена. Друзья, бывает, плохое влияние оказывает муж. Да, конечно, бывает, что муж менее духовный, чем жена. И поэтому климат в семье бывает складывается нехороший, и получаются определенные трудности. Бывает и иначе. Друзья, бывает, когда между детьми плохие взаимоотношения и между родителями. Обычно это получается плохо очень и имеет очень плохие последствия. Как ты мыслишь? Братья и сестры, какие факторы влияют положительно на наше мышление? Я мог бы несколько отметить, два только хочу отметить. Вот учитывая сегодняшний вечер, учитывая нашу тему. Первый фактор – это Библия. Библия в моей жизни. Какое она занимает место? Написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Обратите внимание, думаете иметь жизнь вечную. Это хорошие мысли или нет? Хорошие мысли. Исследуйте Писание, чтобы у вас всегда были такие мысли. Исследуйте Писание. Кстати, я хочу отметить, братья и сестры, я замечаю, что как-то в последнее время христиане мало углубляются в Библию. Да, они читают Библию каждый день, но написано «исследуйте Писание». Исследовать – это не значит просто читать. Исследовать – это значит углубляться в Писание. Как за одного человека в Библии написано, что он углубился и построил свой дом на камне. А другой человек построил свой дом на песке. Подул ветер, пошли дожди, получилось наводнение, река разлилась, и вода наперла на дом, который был без фундамента, без углубления построенный, этот дом упал. Друзья, я видел на Кавказе рухнувший двухэтажный кирпичный дом. У него был слабый фундамент. Хозяин немножко углубился, или поленился, или бетон пожалел, и этот дом рухнул под напором воды. Это строение непрочное. Если мы не углубляемся духовно, я скажу, пойдет дождь, и разольются реки, и наше духовное строение рухнет. В городе Краснодаре в этом году был диспут. Диспут между баптистами и православными. Инициаторы диспута были баптисты. Они решили так, что мы соберем православных, устроим диспут, и православные покаются. На свою беду они пригласили православного священника. Он оказался в своей догматике подкован сильнее, чем баптисты в своей. Друзья, скажу коротко результаты. После диспута 4 проповедника ушли в православие. Вот все. Кстати, я не сторонник диспутов. Я не хочу, чтобы кто-то из вас диспут затеял. Но, братья и сестры, мы должны углубляться в Писание. Это поможет нам иметь правильную точку зрения на различные вопросы. Еще написано, чтобы мы мыслили о страдании Иисуса Христа. Написано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. И еще написано, Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Братья и сестры, чем больше мы размышляем о страдании Иисуса Христа, тем лучше укрепляется наше мышление на евангельских истинах. Написано, вооружитесь той же мыслью. Размышление о страдании Христа – это оружие, с помощью которого мы можем побеждать дьявола. Плохо, если мы о страдании Христа размышляем один раз в месяц. Я знаю, что у вас давно не было хлебопреломления, друзья. Это тоже плохо. Это тоже плохо. Но я думаю, что надо не один раз в месяц о страданиях Христа размышлять, а надо о страданиях Иисуса Христа размышлять каждый день. Наша духовная жизнь будет укрепляться, наше мышление будет формироваться правильно, и наша жизнь будет победоносной. И тогда, если случатся какие-то бедствия стихийные, то нам ничего не повредит. В прошлые годы, в годы гонений, многие братья попадали в тюрьмы. Иногда они изолированы были от церкви 5 лет, а бывало и больше, когда добавляли сроки, то и 5, и 8 лет. А если со ссылками, то и 10, и 12. Братья и сестры, и не оскудевала их духовная жизнь, потому что вот здесь вот был багаж. Багаж Священного Писания, багаж размышлений о страданиях Господа. Эти страдания практически подтверждались через страдания церкви. Мы с вами сейчас помолимся. О чем мы помолимся, братья и сестры? Хочу вернуться к вопросу, который я прочитал в начале. Как ты мыслишь? Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы наше мышление было бы верным. Тогда наша жизнь и наши поступки будут верны. Тогда, помогая другу в следовании за Христом, мы сможем достигнуть вечности. Пусть имя Его прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся.